Глава 10. Перед самым отъездом мне удалось поговорить с главарем шайки, которая на самом деле была нанята моей супругой. Причем этот мужчина сам ко мне приехал. Наверное, Гнус, которого я отпустил вместе с его подельниками, быстро нашел старшего и почему-то приволок в мой город. Вероятно, вся шайка крутилась неподалеку и уже знала, что войска графа ушли. Да и то, что бандитов передали мне, им тоже было известно. Теперь этот фрукт напросился ко мне на прием. Отказываться я не стал. Они ведь на самом деле нам помогали. Такие люди и в будущем могут помочь. Что вас ко мне привело? Поинтересовался я у Клинка, главаря банды. Ну, это, господин барон, замялся бандит. Говори прямо, хватит мямлить. С этим твой Гнус неплохо справлялся, рявкнул Лерон. Ну, в общем, я пришел спросить, довольны ли вы нашей помощью? «Доволен», — хмыкнул я. «Тем более и сам граф оценил ваши старания, особенно когда вы им что-то ночью подожгли. Мы еще не меньше сотни его бойцов к праотцам спровадили», — добавил бандит. «Так, может, вы нам заплатите вторую половину денег? Война же закончилась. У тебя договор с кем был? С госпожой баронессой. Мой человек с ней все подписывал. Ну вот, в город ко мне приедешь, там я хоть с контрактом ознакомлюсь». «Господин барон, вы можете в будущем тоже к нам обращаться. Тем более ваш раб, Ральф, знаком со мной лично, так что всегда сможем договориться. Тем более мы берем гораздо меньше, чем наемники. Так вас и солдатами назвать язык не поворачивается, в отличие от наемников», — улыбнулся я. «Слова твои я запомнил, и в случае чего обращусь. Интересное знакомство у моего слуги. Даже интересно стало, как это их дороги смогли пересечься. Утром мы выехали в столицу. Так как война закончилась раньше, чем контракт с наемниками, они остались в моем замке, а часть отправились патрулировать земли. Их полутысячник отправил, чтобы без дела не сидели. С собой я взял 30 дружинников. Все-таки супругу нужно было в замок везти. Мало ли что могло по дороге случиться. Как оказалось, бандиты в столицу не поехали. Остались меня дожидаться. Само собой, с нами в общем ряду они не поехали. Пристроились позади обоза и на глаза старались не попадаться. «За счет вас хочет этот ушлый бандит подняться», — сообщил мне Лерон, кивнув на наше сопровождение. «Да и пусть», — махнул я рукой. «Что ни скажи, а такое знакомство может оказаться полезным». «Это точно. Вояки они никакие, но вот засаду устроить смогут, как и нож в спину воткнуть, так что могут на что-нибудь сгодиться». «Господин барон, может, вы их иногда подкармливать будете? Так, какие-нибудь задания пустяковые давать, чтобы всегда помнили. У меня пока у самого денег нет. Как бы самому не пришлось место искать, где подкормят». «Ничего, немного трофеев мы взяли. Сейчас их наемники продадут, и будет золото. Тем более еще и выкуп за этого барона заплатили. Мне и с этого выкупа пришлось часть отдать по условию контракта». Как оказалось, разбойнички приехали тоже не с пустыми руками. У них был обоз в несколько телег, которые они прятали недалеко от моего замка в лесу. Причем первыми этот обоз обнаружили гархи, которые, как всегда, рванули меня провожать. Когда отряд ехал по дороге, то хищники носились по лесу, вот и нарвались на непонятную группу людей с лошадьми. Хорошо, что убивать никого не стали, зато панику навели основательную. Лерону пришлось даже 10 посылать, чтобы проверили, кто там шумит. Больше никаких приключений до самой столицы не было. Только при въезде в город ко мне приблизился Клинок и попросил проехать вместе с нами, так как у него могут быть проблемы. Пришлось пойти ему навстречу. То, что аристократы могут узнать, какие у меня знакомства, меня вообще не смущало. В круг свой они меня вряд ли примут. Не больно-то и хочется. Тем более граф явно пленников допросил, и они ему все выложили. Только мне кажется, что он об этом лишнего болтать не будет, так как получается, что я с горсткой наемников и кучкой бандитов смог от его армии отбиться. Позор! Естественно, в ремесленный квартал бандиты со мной не поехали. Они растворились в нищем квартале. Только перед самым расставанием Клинок долго и витиевато благодарил меня за предоставленную работу и обещал прислать ко мне своего человека. Вот же, а ведь по нему даже и не скажешь, что он так выражаться может. Без мата, прямо как воспитанный человек. Хотя сильный идиот никогда бы не смог удержать власть в банде, но любого сильного найдется умный, который перехватит бразды правления и будет вертеть этим быком, как захочет. Для нашего женского батальона мой приезд оказался полной неожиданностью. Причем они не совсем правильно поняли ситуацию, хотя сразу о войне расспрашивать не стали. А после обниманий со слезами и прочими женскими радостями потащили за стол. Только когда все насытились, начались расспросы. Мама в первую очередь спросила, как там отец. Видно, ее испугало, что его в отряде нет. Пришлось успокаивать и говорить, что он полностью здоров. «Все-таки пришлось стать вассалом графа», – полюбопытствовала Гретта. «С чего ты это взяла? Я не собирался его вассалом становиться. Пришлось ему просто вломить как следует и прогнать со своих земель. А если серьезно, что там у вас произошло?» – не поверила мне мама. «Две атаки отбили, а третьей не было. Граф решил со мной мир заключить. Надеюсь, он мне больше проблем устраивать не будет». «Так давайте собираться и возвращаться в наш город», – обрадовалась супруга. «Там намного интереснее, чем здесь. Кстати, ты видел, что я тебе в помощь наемников отправила?» «Видел. Кстати, тут от главаря этой банды человек должен прийти за второй частью денег. А приехал я сюда не только за тобой. Мне еще к императору нужно. Завтра поеду. Сообщу, что нахожусь в городе и буду ждать вызова. Так что с отъездом нужно пока повременить». Мои боевые маги, Магда и Маркос, решили со мной в столицу прокатиться. Только если Маркос просто сидеть не хотел, то Магда на полном серьезе решила попытаться сдать на четвертую ступень. Пока мы ехали, она вообще не вылезала из телеги, учила заклинания. Так что, возможно, в нашей дружной компании скоро появится еще один аристократ. Точнее, аристократка. Пусть безземельная, но все же. Лерон даже пошутил по этому поводу. Сказал, что такими темпами мне и дружбы с дворянами искать не нужно. Все друзья ими станут. А большего и не надо. Даже сейчас Магда немного с нами посидела и убежала в выделенную ей комнату. Дальше обучаться. Нужно и мне быстрее достигать 7-й ступени. Хотя бы ради того, чтобы казну немного пополнить. Изрядно опустевшую за время этой недолгой войны. Ранним утром я поехал во дворец императора. Естественно, даже и не мечтал, что меня сразу же примут. Как мне удалось выяснить, сейчас я только скажу гвардейцам, что появился в городе, а потом буду ждать вызова. Насколько мне известно, такое ожидание может затянуться не на один месяц. Все зависит от срочности дела. Впрочем, я все равно теперь никуда не спешу. Зато удастся с наставником все обсудить и обговорить. Может, посоветует, как вести диалог с императором. Или он вообще лично на суде будет присутствовать? Во всем этом деле был еще один неприятный момент. Снова придется общаться с магами, которые большие мастаки в чужих головах копаться. Поэтому соврать не получится. А значит, говорить нужно только правду. В богатый квартал меня запустили без лишних вопросов. Ну а что, маг приехал. Тем более я был в карете и в балахоне, чтобы вид солидный иметь. Даже десяток моих воинов не завернули. Стражник на воротах только спросил, куда я направляюсь. А когда услышал, что богато одетый маг едет к императору, сразу же пропустил. То, что меня, возможно, казнят, я сообщать стражнику не стал. Незачем это. Как и ожидал, ко дворцу императора меня даже близко не подпустили. Встретили, записали цель визита и отправили обратно, сообщив, что вызовут, когда император пожелает. После дворца сразу же направился в магическую школу. Вот тут на воротах мой балахон и карета никого не впечатлило. Пропускать не собирались. Пришлось соврать, что меня архимаг Рагон ожидает. Даже после такой новости никто не стал пропускать. Радовало, что хоть одного стражника отправили к Рагону, который был в школе, чтобы спросили у него, действительно ли он ожидает барона Стена. Посыльный вернулся минут через 15, в изрядно помятом виде. Видно, архимаг, как всегда, имел скверное настроение и тут же протянул мне жетон, который разрешал посещение школы. Только карету пришлось оставить у ворот. Ее не пропустили. Как сообщил посыльный, архимаг находился на полигоне для занятий. Отправился сразу туда. Даже приблизиться не успел, как услышал громкие вопли и маты. А подойдя, увидел, как новая ученица Рагона носится по полигону, стараясь увернуться от магических заклинаний, которыми ее закидывал учитель. Естественно, при этом он безбожно сквернословил. И плевать ему, что это еще совсем маленькая девочка. Требовал, чтобы она отвечала на удары, а не просто носилась, пытаясь увернуться. Само собой, девочка была вся в слезах, да и кровоподтеков на ней хватало. Он не давал ей возможности ответить заклинаниями, так что только и оставалось бегать. У меня все было так же, только потом мне пришлось останавливаться, принимать на себя ряд магических ударов и пытаться ответить. Это дорогой наставник так к боли приучает. Мол, пусть тебе больно, магический щит слетел, но всегда нанеси ответный удар, иначе битву не выиграешь. До Лилит этого пока не дошло, но ничего. Рано или поздно она после таких экзекуций тоже захочет прибить своего любимого наставника. «Какие люди!» — притворно обрадованно воскликнул Рагон, заметив меня. «Скажи-ка мне, господин барон, это когда я с тобой успел встречу назначить? Болтун ты бессовестный! И вообще, что ты тут делаешь? Все? Баронство свое потерял и прибежал ко мне в балахон поплакаться? Нет, не потерял я баронство. Земля пока еще моя». «Все-таки решил пойти под руку графа?» — засмеялся архимаг. «Получил по соплям?» «Стареете, господин Рагон. Второе предположение тоже неверное. Третье будет?» — поинтересовался я. «А как же? Ты оставил своих воинов с наемниками оборонять город, а сам приехал сюда. Мол, вы тут повоюете пока, а у меня времени нет. Император вызывает. Так все было? Решил своей шкурой не рисковать? Тоже мимо?» «Еще предположение? Или уже мне сказать?» «Погоди», — архимаг задумался. «Ты заплатил графу, чтобы он больше тебя не трогал. Хотя нет, ему ведь земля нужна. Значит, он бы попросил неподъемную для тебя сумму. Значит, ему помешал сосед, который тебе на помощь пришел. Тоже нет, не успел бы. Да и если бы сосед напал на графа, то ему все равно бы это не помешало твою деревушку взять». «Ладно, сдаюсь. Давай выкладывай». Я отбил несколько штурмов, убил много его воинов. Причем и магам тоже досталось. Как минимум 7 на тот свет отправил. После такого граф сам пошел на мир и решил, что лучше на мои земли не претендовать. Дал обещание меня больше не трогать. Довольным голосом сообщил я. «Вот даже как!» Архимаг был на самом деле удивлен. «И не врешь ведь, паршивец? А ну-ка пошли. Расскажешь мне все в деталях. Эй, ты, хватит там валяться. Иди заклинания учи». Последняя фраза относилась к девочке, которая, как только архимаг перестал атаковать, повалилась на землю и теперь пыталась отдышаться. «Да», — протянул я. «Помню, недавно тоже вот так бегал от заклинаний. А теперь становлюсь серьезным магом». «Ну да, ну да», — кивнул архимаг, подтверждая мои слова. «Тоже бегал и плакал. Наставник, не надо так часто атаковать. Я же не успею ответить. Тьфу, вспоминать противно. Ладно, серьезный маг, пойдем ко мне в кабинет». Сразу расспрашивать он меня не стал, а сначала что-то записал в журнале, который лежал на столе. Потом указал мне на сумку, которая стояла в углу. «А ну-ка глянь, что там есть», — приказал он мне. Заглянув внутрь, увидел еду, видимо, обед. «Что-то мне подсказывает, что это Лилит себе приготовила. По-моему, слишком много для ребенка». Мое предположение тут же подтвердил наставник. «Видел?» – произнес он. «Девчушка-то гораздо умнее тебя. Сразу начала и мне, и себе обед таскать. А ты об этом задумался, только когда месяц без обеда оставался. Балбес! Давай, выкладывай все на стол». «Да я не голоден», – произнес я. «Не хотелось девочку голодной оставлять». Наставник сразу понял мои мысли. «Да не переживай, в столовой поест. Она теперь до самого утра носа сюда не покажет. Сейчас, наверное, радуется, что с полигона с целыми костями ушла». Подкрепившись, наставник начал меня расспрашивать о том, как проходила осада замка. Утаивать я ничего не стал. Выложил все, как было. Причем и о гранатах рассказал, и как магов убил. Слушал архимаг очень внимательно. Даже едкие комментарии не вставлял. Меня это не удивило. Я предполагал, что его заинтересует новое оружие, с помощью которого можно неплохо убивать магов. «С собой эту свою гранату не догадался взять?» — поинтересовался он, когда я окончил свой рассказ. «Догадался, вот», — протянул я ему кругляш. «Тяжело это сделать?» — поинтересовался Рагон. «Нет, только дорого. Там какие-то редкие ингредиенты есть, которые неплохо так из заказчика золото вытягивают. Ладно, об этом позже. Пойдем, покажешь, как она работает. На полигоне я ему продемонстрировал, на что способна граната. Архимаг стал задумчивым. Видно, обдумывал, где их можно применять. Как по мне, то много где. Если бы устраивать засады на дорогах вот с такими колотушками, то водаги бы кровью умылись еще на подходе. Только вот беда в том, что и они о ней узнать могут, а это уже совсем скверно. «Еще эти гранаты у тебя есть?» – спросил меня Архимаг. «Или только одну привез?» «Еще 4 штуки дома лежат. Ну и в замке еще несколько. Остальные израсходовали». «Значит так, поедешь домой, дашь парочку этих штук моему человеку. Этих своих алхимиков в город привези и смотри, чтобы они языком не трепали». Там и без них есть кому языком чесать. Многие видели, как работают гранаты. Хотя про состав не должны рассказывать. Я с ними договор подписал. А сюда ты их зачем везти? Завтра съезжу к императору. Покажу эти твои гранаты. Может, заинтересуется? Хотя точно заинтересуется. Нужно будет ему продемонстрировать. Может, несколько бандитов казним, чтобы наглядно показать действие. А алхимики тут нужны, чтобы особо шустрые личности им языки не развязали за душевным разговором. Господин Архимаг, я вообще-то пока не планировал об этом кому-то рассказывать. Сначала сам хотел запасы сделать. Недовольным голосом пробурчал я. А вам об этом сказал, потому что был уверен, что вы этим заинтересуетесь. То, что барон от графа отбился, многих заинтересует. Императора в том числе. Или думаешь, что об этом никто не узнал бы? «Да ты не переживай. Будешь изобретателем, казна от производства немного платить будет, как ученому мужу. Так этот порошок не я изобрел. Мое изобретение только гранаты. Так за них платить и будут. Ты знаешь герцога Луаса?» — поинтересовался Рагон. А после моего кивка продолжил. «Так вот его дальний предок изобрел стекло. Именно первым сделал такое, которое можно в окно вставлять. Так его семья до сих пор за это деньги получает. Императорские мастерские изготавливают, а он просто получает немного от продажи. Вот и ты так же будешь. Что там входит в состав, неважно. Главное, что гранаты – твое изобретение. Так что не переживай. Главное, чтобы императору эти штуки понравились. Это, конечно, все интересно, – задумчиво произнес я. Только прибыл я к вам по другой причине. У меня суд императора на носу, поэтому хотел посоветоваться, что делать и как себя вести. «Ах, да!» – спохватился наставник. «Совсем из головы вылетело. Скажи мне, головорез, тебя кто надоумил вот так вот дворянина казнить? Лучше бы ты его повесил или просто голову отрубил. Но так-то зачем? Совсем не соображаешь, что делаешь. Это же дворянин, причем, как и ты, на службе императора. Даже я до такого дикарства сроду не смог бы додуматься. Хотя посмотреть было бы любопытно. Надо к тебе поближе держаться». «Вы прекрасно знаете, почему именно так казнил», — невозмутимо ответил я. «Если бы он меня оскорбил, то одно дело. Но он обещал сначала мою беременную жену изнасиловать, а потом солдатам своим отдать на потеху. И что я должен был делать? На дуэль эту тварь вызвать? Понимаете, аристократы считают меня мусором под ногами, поэтому могут сказать, что захотят. Причем остальная шваль, которая там присутствовала, даже замечания этой твари не сделала. То есть считают это нормальным. Я вот так не считаю. Поэтому и казнил именно таким способом. Жаль, что его пристрелили. Говорят, что когда на кол сажают, человек несколько дней мучается. Ладно, раздулся, махнул на меня рукой Архимаг. Не переживай, все будет нормально, я надеюсь. Только тебе придется рассказать всю правду. Всю, потому что на суде маги будут. Так что соврать не получится. Если не сожалеешь о своем поступке, то даже не пытайся соврать. Говори только правду. Хорошо, я все понял, кивнул я. Кстати, в город приехал Ранос, ваш друг. Он тоже ко мне в замок приезжал. Знаю, он в общежитии дрыхнет. А его зачем сюда позвали? С какой целью император всех архимагов собирает? Полюбопытствовал я. Да некромантам нужно немного рога обломать. Слишком наглые стали. Император же не забыл про то, что они совсем недавно устроили. Вот и собрал совет, чтобы каждый некромант проходил проверку у магов разума. Сам он такое решить не может. Нужно согласие большинства. Впрочем, и так все согласны. Больно эти слабаки много на себя брать начали. Вот теперь и пусть каждый раз эту унизительную процедуру проходят, как простые бандиты,